пока. Вдруг он на тебя опять кинется. Однако монстр преследовать девушку не пожелал. То ли забыл про нее уже, то ли считал, что сначала надо разобраться с проблемной добычей, которая дерется, а десерт оставить на потом. Второе восхождение монстра на дерево стоило ему еще 3 пальцев, что я срезал аж 4 ударами, прежде чем снова сбросить вниз гоблинского зомби. В нормальном состоянии такой гуманоид весил бы 50-60 кг, а сейчас тянул едва на 40. Плевое дело, если уловить момент, когда тварь своими когтями за кору не цепляется. После 3-го падения тварь, к этому моменту имевшая вместо верхних хватательных конечностей куцы и культяпки и окончательно ставшая напоминать кусок гнилого мяса, явно призадумалась над своими перспективами в жизни, вернее, не смерти, и попыталась уковылять подальше на хромающих ногах, решив оставить на потом сбор урожая с деревьев, откуда приходится регулярно падать. Да только кто же ей даст? Дождавшись, пока тварь уже не пробежит, а кое-как проплетется 20 метров в сторону очень занервничавшей девушки, я быстренько спустился вниз и попытался атаковать гоблина в спину. Мертвец, к сожалению, приближение живой добычи со свежей кровоточащей ранкой не пропустил. Развернулся ко мне своим полусгнившим личиком и вновь полез обниматься. И был бит копьем. Прямо в правую ногу, которую острый наконечник пробил насквозь, высунувшись с другой стороны гнилого бедра. А после я выпустил рукоять своего оружия и отпрыгнул назад. «Что ты делаешь?» — вскричала незнакомка после того, как я разорвал дистанцию. «Он же сейчас тебя загрызет!» Загрызалка не выросла. Отрезал я, скрипя зубами от боли в обожженной ступне и отходя к валяющимся на земле пожиткам, среди которых лежали щит и топор. Монстр с копьем в ноге сделал пару неуверенных шагов следом, но куча переломов, основательно порванные мышцы, небольшущая древка, сбивающая равновесие и цепляющаяся за все подряд, мешали ему ходить, заставляя при каждом шаге заваливаться в сторону. А добыча-то тем временем отдалялась, чем приводила куцая сознание твари в настоящее неистовство. Попытка встать на четвереньки, дабы использовать для передвижения сразу все имеющиеся конечности, вообще обернулась полным фиаско, ибо копье сыграло роль якоря. В непривычной для себя ситуации монстр сделал то, в чем был не силен. Задумался, а после попытался вынуть из себя исполинскую занозу, но не проталкивая ту вперед или назад, а тупо тягая вверх и в сторону. Ну, что сказать, мыслительные процессы у низшей нежити все-таки есть, чтобы на этот счет не говорили всякие острословы, никогда своими глазами зомби не видавшие. Однако они далеко не самая сильная сторона данных покойников. Зомби бы и сами это признали, если бы имели достаточно мозгов. Щит в одну руку, топор в другую, и снова на сближение. Покойники по определению не боятся смертельных ран. Их невозможно заставить истечь кровью, если, конечно, бить по физическому телу, а не по энергетическим структурам, заставляющим труп ходить и двигаться. Однако для того, чтобы уничтожить подобного монстра, магом быть вовсе не обязательно. И даже зачарованное оружие не требуется. Достаточно самой обычной физической силы и чего-нибудь острого, желательно на длинной рукоятке. Был бы этот зомби человеческим, и мне пришлось бы куда тяжелее. Я бы не сбежал от потерявшей в мобильности твари, но потратил бы на нее куда больше времени, кружа вокруг и раз за разом нанося все новые и новые раны, еще больше снижающие прочность истлевшего организма. Но гоблины, особенно подгнившие, имеют не такие уж и могучие стати. Толчок всем телом навстречу протянувшимся ко мне лапам и опасная, но легкая тушка, в которую вмитяш или щитом, опрокидывается на спину. Мощный размашистый удар, отдающийся болью в напрягаемых мышцах правой руки, и вторая, еще относительно здоровая нога нежити, оказывается надрубленной. Отход, пока барахтающаяся на спине тварь зубами не цапнула. Разбег, помогающий набрать импульс для сокрушительного толчка, после которого никакой гоблин равновесие не удержит. Повторный взмах топором. «Почему он не умирает?» Взвизгнула все еще остающаяся в отдалении незнакомка, после того, как мой топор обрушился на шею зомби, одним единым махом, отрубая ее к чертям собачьим. Сам не ожидал, что так выйдет, видимо, попал в место, где позвонки совсем прогнили. Вот только в очередной раз сбитая с ног тушка продолжила махать своими лапами, любая рана от которых могла бы доставить кучу проблем. В живого мертвеца, конечно, не обращусь, но если вовремя не прижечь или не обработать каким-нибудь антисептиком, то заражение гарантировано. «Ты уже убил его, обезглавил!» «Убил его кто-то другой», — хмыкнул я, вновь разрывая дистанцию. Нога болела адски, но это был единственный недостаток выбранной тактики. После каждого опрокидывания нежити ей требовались секунды 4 или 5, чтобы вновь соориентироваться в пространстве, и в это время ее получалось колошматить без лишнего риска. Еще раза 2-3, и конечности у этого немертвого тела станет меньше, после чего процесс только ускорится. И в конечном итоге я это гнилое мясо разрублю на куски, а те уже больше никому не смогут представлять угрозу. Причем довольно давно. И какая дохлому разница, с башкой он или без башки? Где ты этого урода полузгнившего откопала только? Бесконечная вечная империя ведь не могла высадить кого-то из нас рядом с одним из них, верно? Но он в домике сидел, — подтвердила мои догадки незнакомка. Тренировочный лагерь был предназначен не для того, чтобы в кратчайшие сроки избавиться от максимально большего числа землян. Бесконечная вечная империя считала нас ресурсом, пусть даже чтобы этот ресурс начал приносить пользу, ему требовалась изрядная предварительная обработка, а потому пустое разбазаривание жизней противоречило ее интересам. Этот мир, по сути, представляющий из себя один большой лабиринт для бесчисленного количества подопытных мышек, мог быть чудовищно жесток, но он следовал определенной логике. И если попавший сюда подданный наткнулся на нежить или какое-то другое опасное существо или явление, то с вероятностью процентов в 90 он сунулся куда-то, куда соваться надо было хорошо подготовленным. И данное место имело некое подобие предупреждающих знаков, а также награду, предназначенную тому, кто сможет одолеть, подкупить или ограбить стража сокровищ. «Меня почти рядом с этим домиком переместило. Я хотела на помощь позвать. Ну или, может, найти чего полезного. А то ведь дали только палку и какую-то дерюгу. Зря я туда сунулась, да? Кстати, меня зовут Оливия. Я из Сиднея». «Зря», — согласился я, на выдохе нанося зомби очередной удар, от которого левая рука бывшего гоблина отлетела далеко в сторону, чем заставила девушку испуганно взвизгнуть. Совсем уж неадекватной дурой она быть не могла. Такие просто бы не прошли первое испытание тренировочного лагеря. Однако силы духа ей, видимо, не доставало, как и каких-нибудь полезных навыков. Ведь, судя по всему, она была из тех, кто после оценки заслужил лишь какой-то из обычных классов. Им от щедрот бесконечной вечной империи тоже полагалось кое-какое стартовое снаряжение, но его качество заставило бы презрительно фыркнуть даже огородное пугало. «Зови меня Бальтазар». «Бальтазара, он точно сдох? Бальтазара, он тебя не ранил? Бальтазара, у тебя нет воды попить?» Когда девушка окончательно удостоверилась, что ее обидчик больше угрозы не представляет, будучи разрезанным на несколько отдельных кусков, растащенных в разные стороны, то с ней случилась небольшая истерика, вылившаяся в приступ болтливости. Хотя, надо признать, это было несколько ожидаемо, да и вариант далеко не худший. Тем более большая часть ее вопросов даже могла считаться более-менее разумной. «Бальтазар, а ты не можешь одолжить мне какой-нибудь нож? А то я без оружия себя тут как-то Неуверенно чувствую. «Ой, Бальтазар, а что ты делаешь? Зачем тебе копье?» Несколько нервный голос Оливии был вполне понятен. Она довольно симпатичная, меня не знает. Вокруг лес. У собеседника нож. Вернее, целый арсенал холодного оружия, еще обогренного гнилой кровью предыдущей жертвы. К ее счастью, я не маньяк, и становиться им в ближайшую пару сотен лет вроде не собираюсь, а потому ничего плохого девушке не сделаю. Если она не попытается меня ограбить или втихаря по башке камнем стукнуть, само собой. Хорошего жительница Сиднея, правда, тоже получит не особо много. У меня нет времени на то, чтобы нянчиться с теми, кто хочет другим на шею сесть и ножки свесить. А потому, если эта девушка надеется пережить тренировочный лагерь или хотя бы ближайшие дни за моей крепкой спиной, ничего не предоставляя взамен, то будет очень сильно разочарована. Сейчас древко немного очищу, чтобы руками взять можно было. И лут искать буду. Оповестил я австралийку, осторожно вытягивая оружие из раны за оставшийся чистым кончик древка. Мне кажется, или на его острие теперь появились выщербины. Насчет лезвия топора же таких вопросов нет. Появились. Скверного качества железа, которое на земле бы постеснялись даже в пункт приема металлолома оттащить, начало сдавать всего лишь от того, что им несколько раз рубанули по подгнившей гоблинской кости. И погнулась еще слегка. Бесконечная вечная империя невообразимо велика, но большая часть составляющих ее миров застряла в глубоком средневековье, пусть и магическом. И уровень промышленности у них соответствующий. А новые подданные, засунутые в тренировочный лагерь, проходят свою адаптацию на основании подхода, который так и хочется назвать температурой средней по больнице. Ходячий труп ведь штука в некотором роде аномальная, верно? Его существование вряд ли естественно, а все, что неестественно, то искусственно. Или, как минимум, сильно отличается от нормы и, следовательно, кем-то ценится. Значит, у него обязательно найдется что-то, чего в нормальном теле быть не должно, что, возможно, нам пригодится. Какое-нибудь ядро монстра, магический орган, волшебный амулет, придающий этой груди мяса возможность имитации жизни. «Бальтазар, а ты правда думаешь, что в нем будет лут, как в компьютерной игре? Бальтазар, а лут разве не должен сам выпадать? Бальтазар, фу, Бальтазар, как же он воняет!» Внутренности гнилого дохлого гоблина действительно воняли так, как могли это делать только внутренности гнилого дохлого гоблина. Слезились глаза, бунтовал желудок, а в мозгах крепко засел образ экзотической американской зверушки под названием скунс. «Бальтазар, у тебя точно нет воды или сока какого-нибудь? Вот точно-точно? Бальтазар, я ведь и до переноса сюда пить хотела, а у меня как раз пробежка почти к концу подошла. Бальтазар, ну так можно я хотя бы вон тот ножик возьму, который самый маленький?» «Оливия, не мельтеши!» Ее суета и говорливость, честно говоря, начали немного раздражать. Равно как и выбранное имя. Но, увы, последнее было скорее необходимостью, чем блажью. Пусть старый мир в единый миг рухнул окончательно и бесповоротно, родившиеся в нем предрассудки были куда более живучи, и будущему мне приходилось сталкиваться с тем, что некоторые обитатели Земли, несмотря на обстоятельства и общих врагов, в упор не хотели нормально сотрудничать с тупым, злобным русским коммунистическим варваром, хотя самым гнусным поступком оного варвара до переноса в тренировочный лагерь было вполне себе капиталистическое уклонение от налогов. Частичное, к сожалению. Впрочем, долго те дебилы не прожили. И куда важнее были две другие причины. Во-первых, по-настоящему влиятельными людьми часто пытались манипулировать через родню, иногда оказывая ей услуги и требуя за них оплаты, а иногда вообще захватывая заложников. А во-вторых, одним из наиболее легких способов устранения высокоуровневого чемпиона, способного единолично перемолоть небольшую армию, являлось накладывание проклятия через общую кровь с каким-нибудь двоюродным дядюшкой, даже если оного дядюшку жертва покушения никогда и в глаза не видела. А я рассчитывал подняться высоко. Очень высоко. Достаточно высоко, чтобы предотвратить те катастрофы, которые мне снились. Ну, или хотя бы вновь попытаться изменить историю, только на сей раз действуя с еще большей эффективностью. И ножи не трогай, ими ты и от зайца толком не отобьешься. Бери тесак, штаны еще натяни нормальные, да и рубашку серую тоже, хоть какая-то защита будет. Только вещи я тебе даю с возвратом. Копье пластало гнилую тушу зомби, будто бы в случайно выбранных местах. Но на самом деле я отлично знал, что можно добыть из такого рода противников. Сердце нежити. Будущий я в основном вырезал подобные трофеи из куда более жутких и опасных тварей. Но нередко подобные монстры обладали многочисленной свитой из относительно нормальных ходячих трупов. И если время было, то он и такой мелочевкой не брезговал. Неважно, был ли данный зомби создан некромантом, или поднялся вследствие сочетания природных условий, самым главным из которых являлся высокий магический фон, в его груди, точнее, в сердце, должен быть маленький невзрачный кристаллик, являвшийся главным аккумулятором энергии. Ну, в нише нежити маленький невзрачный. Сердце какого-нибудь рыцаря смерти больше напоминает собой алмаз, размером с куриное яйцо. По прочности, кстати, тоже. А потому пытаться прикончить эту ходячую машину разрушения ударом в единственно важный орган — дело гиблое. Вот зомби могло бы сработать, да только обломки сердца в разы дешевле, чем невредимый магический аккумулятор, где уже есть немножечко силы, и который можно повторно наполнить и разрядить как минимум пару десятков раз. «А-а-а! Тут тварь! Тварь!» Пронзительно испуганные женские вопли за спиной заставили меня отвлечься от своей задачи. Я мысленно клял говорливую дурочку, которая на ровном месте сумела найти себе проблемы. Впрочем, при осознании ситуации мне пришлось перед Оливией столь же мысленно извиниться. Нет, проблемы у нас были, только источником их стал вообще-то я. Вернее, волчья туша, на запах крови которой заявилось странное существо, напоминающее гибрид жука, и многоножки. Сегментированное тело почти метровой длины приподнималось над землей едва ли сантиметров на 40, опираясь на неисчислимое количество лапок-проволочек. Но вот крыльев, сейчас широко расставленных в сторону, дабы казаться больше и страшнее, у насекомого было всего два. Существо казалось довольно несуразным и не сильно грозным, но и недооценивать его не стоило. Голова с россыпью мелких глаз, словно у паука, имела довольно развитые челюсти, напоминающие смотрящие навстречу друг другу набор из пары рыболовных крючков, с которых сейчас капала свежая кровь. Волчья, к счастью. Пока я ковырял зомби, вполглаза наблюдая за девушкой, на случай, если та попробует выкинуть какой-нибудь фортель, а девушка, в свою очередь, наблюдала за мной, этот лесной обитатель прокрался к моей добыче и самым бесцеремонным образом начал ее жрать. Возможно, ушел бы он, как и пришел, не осведомляя крупных двуногих о своем присутствии, но, видимо, Оливия все-таки углядела краем глаза какое-то шевеление, присмотрелась как следует, ну а потом завизжала, направив в сторону хитиновой мерзости одолженный тесак, пусть даже лезвие его выписывало в воздухе те еще восьмерки, подчиняясь трясущимся рукам. Не совсем безнадежно. Это радует. «Знаешь, а ведь он должен бояться тебя, пожалуй, больше, чем ты его. Понятно ведь, кто тут крупнее, тяжелее и сильнее». Покусившийся на мою добычу кошмар энтомолога выглядел отвратно, но вряд ли представлял угрозу. Вес его находился, вероятно, в районе 20-30 килограммов, а челюсти были способны отгрызть палец, но не руку. Если он не ядовитый и не стайный, то уровень опасности примерно соответствует бродячей собаке. И хотя агрессивные псины регулярно убивают людей, представителей их племени, походя зашибленных каким-нибудь человеком, насчитывается на несколько порядков больше. «Кстати, не хочешь попробовать свои силы в бою? Я дам тебе и щит, и копье...» «Ах, хотя нет, не дам. Защищайся!» «Что?» — истерично выкрикнула девушка, когда увидела, как я вскидываю свое копье и бью им в землю, Вернее, в тело громадного насекомого, которое пыталось тихонько подкрасться ко мне на расстоянии укуса. Твари все-таки были стайными. Причем в самом плохом смысле этого слова. Они умели координировать действия между собой, атакуя всем коллективом, будто единое целое. А отвлекшийся на волка экземпляр был, видимо, просто самым жадным или самым голодным. Покрытый ошметками зомби-наконечник с хрустом пробил хитин чуть-чуть позади головы и вонзился в землю. Гибриды жука и многоножки были отвратительными, но не очень прочными. Длинное тело начало в агонии крутиться, как червяк, но смотреть на него было некогда. Еще одна тварь прыгнула с земли прямо в лицо, и у меня едва-едва получилось заслониться рукой, в которую вонзились крючковатые челюсти, и что-то шевелилось в траве у ног. С размаху бью ногой по ползающему там сегментному телу, отфутболивая мерзость куда подальше, и кричу от боли, поскольку использовал-то больную ногу. Гнев и злость придали то ли сил, то ли первобытной смекалки, и терзающую мою правую руку тварь я с размаху пытаюсь насадить на тупой конец древка. Хитин поддается грубому напору, трескается и выпускает наружу брызги темно-зеленой жижи, очевидно являющейся кровью существа. А затем я повторил свои действия еще раз и еще, стараясь расширить рану, сделанную в панцире уродца. Но на четвертом замахе мое запястье лишь пустую долбануло под дерево. Насекомое не захотело продолжать играть в берсеркера, которому гибель врага дороже собственной жизни, отцепилось, плюхнулось в траву и побежало прочь со всех лап, развив вполне себе внушительную скорость. «Мама!» Пока я боролся с насекомыми, Оливия от них бегала кругами. И скорость очень мотивированной девушки оказалась все-таки выше, чем та, что могли развить эти странные многоножки, две из которых сейчас преследовали чересчур прыткую добычу, почти кусая ту за пятки. А еще одна лежала в траве, грызя тесак, пробивший ей живот. Оружие углубилось, не сказать, чтобы глубоко, но, видимо, этого хватило, дабы умирающая насекомая больше не думала ни о чем, кроме как о попытке напоследок отомстить тому, что его убивало. «Бальтазар, помоги!» «Давай ко мне!» — скомандовал я, глазами выискивая ту тварь, которую куда-то отфутболил. Видно, ее не было, но эти хитиновые уродцы отлично умели до последнего момента прятаться в траве. Не кинулась бы со спины в самый неподходящий момент. «Да не прямо на меня! Левее! Бери левее!» Девушка, как вихрь, промчалась мимо меня, а преследовавшие ее насекомые вдруг взяли и остановились, попятились, а потом и вообще скрылись в траве, убежав с маленькой полянки. Не тупые они, злобные, но не тупые, несмотря на то, что мозгов в многоглазой хитиновой башке слишком много быть не может. Парочку их сородичей мы уже убили, одного ранили, а профита нет, если не считать укуса моей руки. Следовательно, продолжать охоту нет смысла. Какой-то урон перед гибелью они бы, может, и нанесли, но звери не рискуют собой просто так. Самозащита и, в некоторых случаях, продолжение рода — вот единственные причины, по которым более-менее нормальные животные вступают в схватку, где не имеют преимущества. Охотник. Уровень 2. Получен навык «Чувство копья». Обычное. Если вы вооружены копьем, то знаете, за какую часть его держите, на что смотрит наконечник и куда направлено остальное древко. Им все равно можно ранить себя или кого-нибудь другого, кто стоит рядом с вами. Но теперь шансы случайно сделать это будут чуть-чуть меньше. А целенаправленно больше, ведь вы же знаете, в какую сторону и каким концом направлено ваше копье. «Оливия, Оливия, хватит трястись!» — прикрикнул я на девушку, убирая куда-то на задворке сознания первое сообщение о повышении уровня одного из классов, полученное в тренировочном лагере, и вместо этого наблюдая за травой, да оценивая свое состояние. Онемение или жжение в укушенной руке вроде не было, и, похоже, не было самого укуса, ведь крючковатые челюсти не сумели пробить плотную ткань стеганой куртки. Так, синяк под тканью оставили или ссадину. Тебе не цапнули? Нет, не успели, кажется. Девушка тряслась, как осиновый лист. Но охотничьи штаны, которые она успела нацепить, выглядели целыми, а прикрытый лишь маечкой торс и вовсе легко бы позволил обнаружить любую рану. «А я его... А он как зашипит, а те как кинутся!» «Следи за лесом». Я прошелся по поврежденным насекомым, быстро срубая им головы. Для гарантии. И если интересные алхимикам ядовитые железы есть, то они почти наверняка там, рядом с челюстями. И помолчи. Если опять кто-то попытается подкрасться, то мы их не увидим, так услышим. Зомби начал вонять еще отвратительнее, чем раньше. Придающая его гнилому телу видимость жизни и некоторую стабильность, магия стремительно уходила из разрушающихся тканей. Но я все равно вернулся к прерванному занятию, зная, что уже близок к цели. Шансы на возвращение многоножек на самом деле были невысоки. В природе, если охотник отступил, то больше он на чересчур строптивую добычу не полезет. И пусть в моих воспоминаниях этого конкретного вида живых существ не имелось, но большие стайные насекомые там были. Муравьи. Ох, и надоедливыми они были застранцами. И невкусными. «Эй, амиго, я смотрю, у вас тут... Фу, боже, ну и вонь!» Процесс борьбы с реберной клеткой трупа так меня увлек, что я опять пропустил появление на полянке нового действующего лица. И, похоже, родом оно было откуда-то из Мексики или какой-то другой страны Латинской Америки, поскольку его отличительными признаками являлись широкополая шляпа, смуглая кожа, ярко раскрашенная пончо и большое-пребольшое ружье. Последнее было направлено стволом вниз, но почему-то я не сомневался. Если будет нужно, то этот мужчина с сединой на висках и холодными цепкими глазами вскинет его за долю секунды и использует по назначению. Что это за дрянь? Которые похожи на насекомых, те просто местные стайные лесные хищники. А вот ковыряюсь я сейчас в самом натуральном зомби. Мой ответ был лаконичен и спокоен настолько, насколько мог быть в такой ситуации. Копье как раз нашарило в груди дохлого гоблина нечто похожее на кость. Использовать его для проверки намерений собеседника? Сердце нежити, конечно, могло бы мне пригодиться, но плакать от такой потери не стану. Понадобится еще мертвяков нарублю, их в тренировочном лагере много, а за счет землян быстро станет еще больше. Хочешь верь, хочешь не верь. Но вот эта вот гнилая туша еще несколько минут назад весьма активно бегала, дралась и пыталась кусаться. Не хочу, но верю. Мужчина с силой потер лицо левой рукой и повернулся так, что стало заметно. У него за плечами висит большущий рюкзак, дополненный здоровенным примотанным свертком. Видимо, он был одним из тех счастливчиков, у которых после пришествия бесконечной Вечной Империи под рукой случился комплект с теми вещами, что при любом конце света, безусловно, будут предметами первой необходимости. «Я после того, что было, теперь во все плохое поверить готов, а перед Девой Марией уже во всех грехах покаялся. Кстати, меня зовут Диего Силва, шахтер. Но та штука, которая нас всех сюда перенесла, еще почему-то и плотником считает. Но вообще-то я шахтер. Из Бразилии, если что». «Оливия», — несмело откликнулась девушка, опасливо взирая на бразильца. Все-таки огнестрельное оружие в современном сознании прочно стало символом угрозы. Ну а копье или какая-нибудь секира? Нет, пока их воспринимают не более чем игрушками. Опасными, но игрушками. Впрочем, все изменится, когда земляне поймут, насколько опасны могут быть истинные мастера меча или иные бойцы им подобные. «Студентка Исидная. Меня почему-то посчитали ученицей лавочника, а всему остальному, мол, не соответствую». «Бальтазар». Выбранное мной имя заставило бразильца чуть заметно нахмуриться. Видимо, посчитал его ненастоящим и, в общем-то, был прав. «Вы не поверите, но художник. Даже мастерская своя была. Купил буквально за неделю до всей этой фигни. Сколько лет деньги копил. Обидно, да?» «Художник с копьем, щитом и топором?» Удивился бразилец, кивая на мой богатый арсенал. «Был опыт военной службы. О своем юридическом образовании я решил умолчать. Преференций никаких, а вот расквитаться с разного рода судьями, полицейскими и чиновниками по старой памяти могут захотеть многие представители низших социальных слоев. И то, что перед ними находится человек, которого они на земле и в глаза не видели, значения иметь не будет. Присвоили класс ополченца, и охотника выдали за первое задание. Вон убитый мною волк лежит». Так надо было его подобрать, а я просто так валяться оставил». Расстроился мужчина, которому дополнительный класс вручить бы могли, но не вручили из-за недостаточной хозяйственности. Не уверен, в действительности ли он шахтер, или, может быть, полицейский, или вообще бандит какой, но выглядит вроде адекватным. А в первые дни ружье будет очень полезным бонусом, пока патроны не кончатся, и если противников грамотно выбирать. «Предлагаю держаться вместе, а то мало ли». «Согласен, в компании веселее и безопаснее. И буду сильно должен, если найдется мешок для моих пожитков и добычи, лишние бинты и какое-нибудь обезболивающее. Зомби меня не успел ни куснуть, ни поцарапать, но я еще с земли перенесся со свежим ожогом черт знает какой степени на всю ступню. Никогда теперь, наверное, не смогу с легким сердцем пить кофе». Наконечник копья с легкостью выкатил из распотрошенной туши сердце нежити, благо гнилая плоть не липла к небольшому мутно-прозрачному камешку, напоминающему не то обломок стекла, не то кварц. И он чуть заметно мерцал благодаря магии, находящейся внутри этого необычного аккумулятора. «Ага, это, кажется, лут, который встречается в подобных созданиях. И, кстати, выстрел в голову против них может и не помочь, если что. Этот даже со срубленной башкой дергался и лапами махал. Пакет для мусора найдется, но чистый и прочный. Обезболивающее тоже сейчас найду. А насчет того, что бить в голову не очень полезно, спасибо, буду иметь в виду». Дальнейшую беседу прервал громкий взбешенный рев, вслед за которым раздался короткий, быстро оборвавшийся крик. Судя по громкости первого звука, издавшая его глотка была в разы крупнее человеческой, а может, даже и на порядке. Кажется, еще один землянин полез куда-то не туда. В тренировочном лагере очень много мест, куда просто так лезть не следует. И много землян. Но на одного сейчас, похоже, стало меньше. «О, Иисус, Мария, Иосиф!» «Не хотела бы я встретиться с тем, кто так рычит». Нервно передернула плечами девушка, уже успевшая нацепить одну из серых рубах, для нее сошедшую за кофту. «У кого-нибудь есть идеи, куда идти? Где находится хотя бы выход из леса?» Оглушительное рычание повторилось еще раз. Не знаю, как остальным, но мне почудились в нем голодные нотки. Тварь, попавшимся ей человеком, не наелась. Если она из тех, кто может удаляться от своего первоначального логова, то, скорее всего, отправится на охоту. И очень не хотелось бы, чтобы ближайшей к ней целью оказались мы, иначе ружье в руках нового знакомца может и не помочь. Судя по моим воспоминаниям, с некоторыми представителями флоры и фауны мультивселенной даже противотанковая пушка не справится. Близко к стартовым зонам тренировочного лагеря особых тонического монстра вроде бы засунуть были не должны, но на какого-нибудь рейд-босса, обладающего противопулевым бронированием, вполне можно и нарваться, если не повезет. «Предлагаю двигаться в сторону, противоположную той, откуда так шумели», — решил я, подбирая сердце нежити и направляясь к своим пожиткам. В первую очередь стоит прибрать куда-нибудь поглубже, причем желательно незаметно для спутников. Обучающие кристаллы и жетон повышения класса, спрятанный в одежде художника. Без всего остального, если сильно припрет, можно обойтись. Но вот подобная потеря может оказаться фатальной, несмотря на все имеющиеся послезнания. На открытой местности может быть опаснее, чем в лесу. Судя по громкости рыка, издавшая их тварь очень большая. Такая среди деревьев толком не развернется, ей простор нужен. И, кстати, Оливия видела какой-то домик. «Ты про тот, откуда выскочил зомби?» — изумилась девушка. «Да ни за что на свете!» Новый рык, раздавшийся над лесом, определенно полнился нотками предвкушения, и он точно стал ближе. «Как-то я не уверен, что тому монстру, которого мы слышим, деревья станут серьезной помехой». Прикусив губу, заметил бразилец, прислушиваясь к не таким уж далеким звукам. «Вот какого черта эта тварь так разоралась? Пытается приманить самку или заранее устрашает соперников, что могли бы вторгнуться на ее территорию? А может, ее создатели тренировочного лагеря наделили такой вот пароходной сиреной специально, чтобы новые подданные бесконечной вечной империи случайно не приближались, а если вдруг, то разворачивались и поскорее улепетывали со всех ног? А тот домик, он был большим, крепким?» «Каменным», — несмело ответила девушка, с брезгливой гримассой, осторожно вытаскивая тесак из замершей в траве многоножки. Как она ее завалить только ухитрилась? В бою ведь, скорее всего, размахивала им, как обычной палкой. Ну, главное, что вообще под ноги не уронила, глаза от испуга ладошками закрыв. «И не очень большим. Маленьким даже скорее». «Значит, второго такого красавца там, наверное, нет. А если и есть, втроем мы с ним точно справимся». Первичную проверку незнакомец с ружьем прошел, когда предложил помощь, и не стал пытаться нас грабить или приставать к девушке, чья одежда не особо хорошо скрывала спортивное мускулистое тело. Но доверять я ему все равно не спешил. Вряд ли у меня теперь вообще получится просто так доверять хоть кому-то. «Как вам идея?» «Ну, лучше-то все равно нет». Мужчина опустил на землю свой рюкзак, поверх которого были примотаны, видимо, выданные системой вещи и шахтерская кирка, а после протянул мне пластиковый блистер с таблетками. «Пошли, а лучше побежали». Новый рев, прозвучавший уже почти рядом, заставил меня набрать скорость так резко, почти забыв о боли в ноге, будто бы я таблетки не только взял, но и все сразу проглотил, да еще и переварил в одно мгновение. Глава 7. «Оливия, ты вот это назвала маленьким домиком?» Я переложил на другое плечо волчью тушу, а после в недоумении посмотрел на девушку, тащившую пакет с моими пожитками. Большие куски серого камня, состыкованные друг с другом при помощи раствора, образовывали двухэтажную жилую часть, окна которой были прикрыты глухими деревянными ставнями. Сбоку к ней примыкала небольшая бревенчатая пристройка, откуда торчала закопченная кирпичная труба. Кухня, скорее всего. Еще имелся отдельно стоящий сарайчик, скорее всего, использовавшийся как конюшня или хлев, судя по длинному рассохшемуся корыту на земле. Но от возраста он рухнул под собственной тяжестью, и интерес представлял разве только как источник дров. «Да это же чертов особняк!» «Да какой же это особняк?» Удивленно захлопала глазами девушка, явно привыкшая к достаточно роскошному жилью. Большинство жителей России о собственном домике подобных габаритов могли только мечтать. А в бесконечной вечной империи жилищные нормативы были еще хуже, если верить воспоминаниям меня будущего. Подобная дача на лоне природы или комфортный охотничий домик в глуши были по карману разве только наиболее состоятельным купцам и не самой бедной знати. Впрочем, тренировочный лагерь — это ведь немножечко не то, что остальная часть межмирового государства. С вероятностью в 99% это строение не построено теми, кто здесь обитает, а создано специально для новых подданных, то есть нас. Или, вернее, просто приведено в порядок после предыдущей партии тех, кто проходил местные испытания. Может, даже тот гнилой гоблин одним из подобных счастливчиков был. Тут ведь боковых флигелей нет, бассейна нет, лужайки перед домом нет. Ограды вот между лесом и жилыми постройками почему-то нет, хотя здание не выглядит настолько старым, чтобы она успела сгнить. Диего покрутил головой по сторонам, выискивая следы забора. Но того либо не было в плане строительства, либо он, ну, очень хорошо прятался. Встречались мне будущему как волшебные барьеры, которые черта с два заметишь, пока носом в них не врежешься, так и оборонный периметр, в случае необходимости, выскакивающий в прямом смысле слова из-под земли. Зато есть дорога, вернее, тропинка. И куда-то она ведь ведет. Да, хороший ориентир. Согласился с ним я, в свою очередь вращая головой. Больше неведомый монстр не орал, но это как-то не особо успокаивало, и потому мой взгляд скользил по деревьям, пока не наткнулся на нечто сероватое и от этих самых деревьев заметно отличающееся, похожее больше не то на камни, из которых было сложено здание, не то на кусок скалы. И находилось оно там, откуда мы пришли, хотя по пути нам уж точно не встречались подобные достопримечательности. «Внутрь! Живо!» Орал я уже на бегу, устремляясь со всей возможной скоростью к входу в здание, представляющему собой небольшое кольцо, упирающееся в полураспахнутую дверь, несмотря ни на что, крепко висящую на ржавых петлях. В голове щелкнуло. Пазл сложился. И благодаря воспоминаниям будущего мне стало понятно, кто же это мог считаться более-менее обычным хищником в стартовой зоне тренировочного лагеря, вести целенаправленную охоту на людей и при этом орать на всю округу о своих победах, объявляя, чьи в лесу шишки. Тролль. Огромная, относительно гуманоидоподобная тварь, превосходящая в габаритах гориллу так же, как горилла превосходит человека. А еще обладающая чертовски прочной шкурой, аномальной физической силой, позволяющей обычного медведя в прямом смысле этого слова пополам порвать, и регенерацией, дающей возможность избавиться от любой травмы, кроме ампутации конечностей, за считанные минуты. Знакомый рев, раздавшийся за спиной, свидетельствовал о том, что монстр, хранивший тишину, дабы попытаться к нам подкрасться, догадался о намерениях людишек и пустился в погоню. Впрочем, того, что он догонит меня или кого-то из моих спутников, если только они не споткнутся и не будут сознательно тормозить, можно было почти не опасаться. Тролли могли совершать довольно стремительные рывки на дистанции в 10-20 метров, но хорошими бегунами они не являлись, и здоровый человек достаточно легко сумел бы от них оторваться на какое-то время. К сожалению, подобные твари очень любили загонную охоту и, встав на след приглянувшейся им добычи, могли гнать ее часами. А человечину они любили. Очень любили. По ступенькам я, несмотря на боль в ноге, взлетел как на крыльях, оказался в сумраке небольшой прихожей и сразу же развернулся обратно к дверному проходу, швырнув тушу волка куда-то в угол. Возможно, в глубине здания были живые мертвецы, возможно, не было их там, но вход в любом случае являлся самым удобным местом для того, чтобы дать бой монстру. «По глазам!» — крикнул я бразильцу, который, по счастью, не стал играть в героя с ружьем, а тоже проворно юркнул в здание и теперь наводил оружие на приближающуюся тварь. Теперь, когда у меня появилась возможность рассмотреть ее без лишних помех, стало окончательно видно, что ошибки не произошло. Опирающаяся при беге не столько на ноги, сколько на могучие передние лапы, туша изрядно напоминала гориллу, если бы та имела бульдожью морду, была в высоту 1.3 м, весила пару тонн, и почти полностью облысела, взамен отрастив шкуру, как у носорога. А рот твари был окровавлен. Она недавно ела. И я догадываюсь, кого. «Ослепи его! Не учи меня!» Выстрел из ружья Диего был громким и неэффективным. Нет, морду приближающейся твари рвануло пулей, вызвавшей возмущенный рев. Но ни в один из глаз бразилец не попал, впустую истерзав свинцом бульдожьи складки на левой щеке чудовища. А после переломил ствол своего оружия, оказавшегося однозарядным, и, скорее всего, охотничьим, и дрожащими пальцами попытался его перезарядить. Он явно думал, что монстр вслед за нами не пролезет, и был, в общем-то, прав. Дверной проем заметно уступал в ширине размаху плеч тролля, да и особой гибкостью подобные существа не обладали. Вот только этот придурок стоял всего-то в полутора метрах от входа, а передние лапы монстра были куда длиннее. «В сторону!» Я едва успел отдернуть бразильца назад, прежде чем здание тряхнуло, будто в него снаряд врезался. А через дверной проем внутрь просунулась лапа с широко растопыренными пальцами, напоминающими небольшие поленья. Ноги Диего они все-таки задели, но, к счастью, не сумели цапнуть мужчину, а лишь оттолкнули его прочь, заставив потерять равновесие и плюхнуться на задницу. Быстрый укол копьем, ударившим точно под один из коротких загнутых когтей, заставил монстра с обиженным ревом убрать свою конечность, но никакого существенного урона тому, конечно же, не нанес. Пусть на кончике железного острия осталось некоторое количество темной крови, но эта пустячная ранка перестанет болеть минуты через две, а спустя пять, глядишь, и полностью зарастет. «Оливия, умолкни!» «О, Дева Мария!» Выдохнул Диего, с трудом поднимаясь обратно на ноги. Внешность бразильца всего за жалкие несколько секунд как-то неуловимо поменялась. А, так у него же волосы дыбом встали, сделав похожим немолодого уже мужчину, не то на преданного последователя какой-нибудь неформальной субкультуры, не то на жертву парикмахера-стилиста. «Спасибо. Я уж думал, этот выкидыш дьявола сейчас схватит меня. Сочтемся». Я пытался одновременно и наблюдать за дверным проемом, за которым обиженно ревели, и следить за входами во внутренние помещения. Мозгов на то, чтобы сознательно попытаться расширить себе дорогу, у тролля вряд ли хватит. Но если он все-таки попробует к нам протиснуться, то сдуру выломать косяк и прилегающую часть стены, возможно, сумеет. «Помоги раскрыть ставни. Надо сюда света добавить». «Сейчас?» — поразился бразилец, кивая в сторону маячившей снаружи серой туши, которую от нас отделяли лишь несколько метров и не такая уж толстая каменная кладка. Входной двери же устроения больше не было. Ее оборвали и выкинули куда-то прочь с легкостью столь непринужденной, будто это тонкая картонка, а не солидной толщины доски, которые еще и металлическими петлями к стене крепились. «Зомби», — напомнил ему я. «Свет нужен, чтобы никакой неприятный сюрприз за задницу не укусил, пока с большим уродом разбираться будем. Оливия, да замолкни ты уже!» «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» выкрикнула в ответ наконец-то прекратившая пищать от испуга девушка, чья адекватность при виде тролля, судя по всему, улетучилась подобно воде, попавшей на сковородку. «Да я...» «Обычная девчонка, которая не должна здесь быть, но у которой, как и у всех обитателей Земли, не было особого выбора между плохими и очень плохими вариантами». В душе опять всколыхнулась ненависть к тем переменам, которые принесла бесконечная вечная империя. Но, тем не менее, у меня получилось ее задавить и заняться делом, а именно положить свое копье на каменный пол и слегка надрубить его топором, делая глубокую засечку едва ли не у самого наконечника. «Если мы хотим выжить, то нам надо сделать для этого все возможное. Пожалуйста, не отвлекай нас, а лучше помоги Диего справиться со ставнями, через которые я вас буду с оружием наголо прикрывать». «Тут достаточно светло», — отрезал бразилец, по всей видимости, больше опасающийся тролля, чем темноты и тех, кто может в ней таиться. Но он явно недооценивал опасность ходячих трупов, иначе бы так себя не вел. Да, я с одним из них в подходящих условиях достаточно легко справился. Но то был едва ли не самый слабый мертвый из всех подобных себе. Да и меня равнять с большинством тех, кого засунули в тренировочный лагерь, просто глупо. И, кстати, что ты делаешь? Копье же так сломается. Сломается? Согласился с ним я. В тот момент, когда это будет нужно. В дверной проем заглянула отвратительная морда твари, злобно уставившейся на нас. А потом издавший такой рев, что у меня из-за нахождения в замкнутом пространстве аж уши заболели. Диего вскинул ружье и... клацнул впустую спусковым крючком, ибо зарядить его покуда не успел. М-да, кажется, он действительно просто шахтер, у которого дома лежало оружие то ли для охоты, то ли просто на всякий случай. Бандиты обычно, если доживают до его возраста, то обращаться со своими рабочими инструментами учатся, а полицейских и военных еще и какие-то нормативы заставляют сдавать. Морду тролля тем временем сменило его же плечо, поскольку он убедился в том, что мы не собираемся пугаться и выскакивать наружу, и вновь попытался нас банально нащупать. «Не трать патроны впустую», — посоветовал я бразильцу, раздумывая, колоть или же не колоть лапу, которую монстр опять запустил в дом, умудрившись просунуть через дверной проем еще и плечо. Строение застонало, когда на него облокотилась многотонная туша, но все-таки выдержала. Даже не подломилось крыльцо. Тварь я решил все-таки уколоть, осторожненько, пусть и не под ноготь, а просто резануть лезвием один из пальцев. Чем больше эта громадина бесится, тем меньше работает мозг в ее тупой башке. И пусть завалить тролля в итоге не получится, но пока он беснуется рядом с домом, не сожрет еще кого-нибудь из землян, которые в округе точно есть. Не уверен, использовали ли создатели тренировочного лагеря квадратно-гнездовую схему высадки новых подданных Бесконечной Вечной Империи или нет, но раз в радиусе нескольких сотен метров оказались трое людей, и мы слышали, как кричал четвертый, то местность должна быть заселена нами довольно плотно. Более чем уверен, такому уроду стрелять по конечностям надо, если только из пушки. Ждем, пока он опять мордой замаячит. И стреляй ему в правый глаз, понял? В правый. Если я шагну вперед с той стороны, на которую он ослепнет, то смогу безбоязненно ударить копьем. Я постараюсь не промахнуться. Признался Диего, все-таки заряжая новый патрон, и с удовлетворением прислушиваясь к обиженному реву чудовища, который то и спустило, стоило его опять ранить. Регенерируют-то тролли легко, но боль чувствуют исправно. Жаль только отпугнуть их она обычно не в состоянии. То ли свыклись они с подобными сигналами мозга в ходе эволюции, то ли слишком тупы, дабы понять необходимость как-то решать появившиеся проблемы. Кстати, откуда вы оба так хорошо знаете испанский? «Мы же говорим на английском», — удивленно посмотрела на него Оливия при помощи моего тесака, безуспешно пытавшаяся сейчас чего-то ковырять в ставнях, закрывающих ближайший оконный проем. На языке Бесконечной Вечной Империи, вообще-то. Поправил я их обоих, наблюдая за тем, как монстр вытягивает лапу наружу и встает на четвереньки. Судя по всему, он решил использовать кошачью тактику. Пролезет голова, все остальное тоже протиснется. «Стреляй!» Морда у тролля была большой, но вот глаза маленькими, едва ли больше человеческих, и они почти утонули в складках кожи, покрывающих его отвратительную физиономию. В обычной ситуации метить в них было практически бессмысленно, лишь настоящий снайпер смог бы поразить столь трудно уязвимую цель, когда чудовище движется. Но с трех шагов-то Диего не промахнулся, поперекошенной от напряжения рожи, пытающейся пробраться в дом. И правое око чудовища брызнуло во все стороны кровью и какой-то слизью. Монстр инстинктивно дернулся назад и вверх, но поскольку башка его была протиснута в дверной проем, особо никуда не делся. Помешала притолока, которую загривок гиганта раздавил едва ли не в пыль. И в следующий момент атаковал уже я, бросившись к морде чудовища вперед с той стороны, где тварь теперь на какое-то время ослепла. Бросившись так быстро, как только мог, ибо сила есть произведение массы на скорость, и с максимально возможным импульсом, который у меня только получилось создать, железное острие метило под углом в единственное место, которое имело смысл атаковать, располагая столь паршивым оружием. В шею, где лишь грубая серая кожа прикрывает дыхательное горло и сонную артерию. Мое приближение все-таки не осталось монстром незамеченным, поскольку он, несмотря на боль, выгнулся как мог, подаваясь навстречу и распахивая свою слюнявую, отвратительно воняющую пасть. Я едва сумел остановиться в жалких 10-15 сантиметрах от огромных желтоватых клыков, а толстый, похожий на расплющенного питона язык, так и вовсе мазнул по груди с неожиданной силой. Но хамелеонов, муравьедов и прочих любителей ловить добычу этой частью тела у троллей в родне не числилось, а потому древко с острым наконечником ударило чуть ниже раскрытых челюстей, глубоко входя в плоть монстра и выпуская наружу брызнувшие под давлением темно-красные струйки. А после я налег на рукоять своего оружия всем телом, почти касаясь ужасающих зубов и выгибая его, как только мог. И когда тролль рывком дернулся наружу, подрубленная палка в моих руках сломалась почти у самого наконечника, что, в общем-то, от нее и требовалось. Выпрямившийся во весь рост гигант, кажется, попытался злобно зарычать, но у него получилось как-то не очень, судя по тем булькающим звукам, которые мы услышали. Ну, оно и понятно. С пробитым горлом сложновато издавать звуки тем, кто более-менее гуманоид, да вдобавок еще и живой. Затем монстр начал топтаться на месте, очевидно пытаясь вытащить занозу, заставляющую давиться собственной кровью. Я замер, как статуя, прикусив губу, и от волнения, кажется, даже перестав дышать. Теперь все зависело от того, удалось ли мне попасть туда, куда надо, и сможет ли тролль вовремя вытащить из своего тела посторонний предмет. Копье бы он смог без проблем, у него древко большое и удобное, но один лишь наконечник с жалким обломком деревяшки не так-то просто было на ощупь цапнуть грубыми лапами, плоховато предназначенными для мелкой моторики. Несмотря на свои размеры, мощь, отвратительный вид и способности к аномально быстрой регенерации, без сомнения являющиеся формой магического дара, только дара специфического и узкоспециализированного, эти полуразумные существа в плане анатомии довольно сильно напоминали представителей человечества. В конце концов, они были дальними родичами орков и гоблинов, а у тех с людьми подчас даже общие дети рождались. Подобные монстры могли зарастить дырку в той же сонной артерии очень быстро, но не могли заставить сосуды прорасти в обход постороннего предмета, воткнутого туда, где его быть не должно, и перекрывающего ток крови. Обычные занозы из их плоти выдавливали нарастающие ткани. Вот только давили они сразу со всех сторон, и не сказать, чтобы сильно. Процесс избавления от такой проблемы, как обломок копья, или какое-нибудь другое, достаточно крупное, холодное оружие, мог занять многие минуты или даже часы. Без работающей же сонной артерии гигант столько не протянет. При борьбе с троллями, которых другие зеленокожие очень любили приручать, будущий я не раз видел, как мои товарищи по оружию втыкали лезвие в какое-нибудь жизненно важное место гиганта и оставляли там до конца боя, хватаясь за следующее оружие. Нет, просто нанося все новые и новые раны тоже, конечно, можно было их победить. Но требовался либо уровень далеко за сотню, дабы сходу расчленить и издырявить в нескольких местах подобное существо, либо длительные танцы вокруг отмахивающейся громадными лапами туши, пока она не скончается от тысячи порезов. Тролль на одном месте все топтался и топтался, делая шаги то влево, то вправо. Он недовольно булькал и хрипел, судя по стекающим откуда-то сверху ручьям, пытаясь уже не столько вытащить занозу, сколько вырезать ее с корнем своими когтями. А потом пошатнулся, упал, поворочился немного на земле, катаясь туда-сюда, да в щепки раздавив мимоходом стоявшее рядом с развалившимся сарайчиком корыто. И умер. На меня же обрушился такой дождь системных сообщений, словно в голове светошумовая граната разорвалась.